Меж тем Саяпин грузно ходил по снегу, вглядывался из-под ладошки туда, где след стада выходил на косу и затем исчезал в лиственницах. Саяпин махнул нам рукой и грузно пошел в лес. Вернулся он быстро, на ходу вытирая шапкой лицо. Снег здесь был рыхлый, и Саяпин проваливался до колен. Спасали его брезентовые манжеты на резинках, натянутые поверх валенок. «Кеулька это!» — издали возбужденно крикнул Саяпин. «Я его нарту, его полозья из сотен узнаю!» «Какой кеулькой? Какого совхоза?» — тревожно спросил Рулев. Саяпин подошел к нам и сел на гусеницу вездехода. Приложил к затылку пригоршню снега. Мотор вездехода работал, и гусеница подрагивала. Подпрыгивали седые волосы Саяпина, и мелко дрожала рука на затылке. «Поехали, что ли?» — недовольно буркнул лошак. «Пикник через 100 метров!» «Обожди!» — приказал Рулев. «Этот кеулькой последний единоличник в государстве», — сказал Саяпин. 30 лет от советской власти в этих местах спасался. Жена, дочь, да он. А нашел его я, когда получил задание ягельное пастбище нанести на карту. Пастбища тут нетронутые, на 10-20 тысяч голов. И бродил по ним один кеулькой. Олени у него больших в мире нету. Не олени, а лоси. Я первый год вернулся, донес куда следует. Лажников за голову схватился. Послали людей обнаружить, представить к властям. Да его лешего разве поймаешь? Люди помороженные вернулись. 5 лет его ловили, пока аэродром действовал. У Лажникова Фрол Григорьевича седина из-за него появилась. Выговор за выговором. На веренной ему сельскохозяйственной территории беззаботно живет кулацкий элемент. Значит, что? Значит, нет воспитательной работы и есть преступное попустительство. Лажников до того дошел, просил у командующего округом боевой самолет, чтобы кулацкий элемент с воздуха уничтожить. «Дали?» — спросил Рулев. «Времена были», — вздохнул Саяпин. «Могли бы и дать. Все-таки не дали. Решили меня напустить. Последняя попытка в целях всеобщего гуманизма. Ну?» «Я его осенью разыскал по методу сыщиков. Представил себе, куда бы я стал перегонять стадо к зиме с хребтов, с Литовки. Ну?» «Ушел, все унес. На обратной дороге я и потерял зубы. Хорошо он мне топорик оставил. Плот я связал, на нем доплыл. Иначе погиб бы, как мышь. Потом слухи о нем ходили. Сколько же лет-то ему сейчас? Ведь поди помрет скоро. Лажников мне слезно говорил, «Найди эту заразу кулацкую, вынь из моего сердца!» «Так», — сказал Рулев, — «так, значит, еще одно стадо на вверенной мне территории. А куда он теперь денется? Вот обоснуюсь, я с ним разберусь. Только...» Саяпин замолчал, взял еще пригоршню снега и приложил к затылку. «Только что?» — спросил Рулев. Он улыбался по-прежнему, и я видел прежнего, того Рулева, перед которым я преклонялся. «Жена у него умерла, это знаю. Нарт 3. Одна его, одна дочери. А еще одна, получается, моего сына». Рулев неприлично хмыкнул. «Жеребец я тогда был, жеребец. Никакие горы укатать не могли, никакая тайга. На девке своей он и взял меня. Потом слухи были, что сын. А может, ему сын и был нужен для продолжения кулацкой борьбы. Сейчас, выходит, по возрасту самый парнишка. А если в меня пошел, так ведь его вертолетом не словишь. Он его из винтовки сшибет, а кто придет, так руками задушит». «Роман», — сказал Рулев, — «Семенон с Райдером Хагартом. Не верю. В романах такое лишь в 2 часа ночи можно изобрести». «Роман!» — Саяпин откинул снег и пригладил волосы. «Я говорю, времена были. Такое в романах не пишут и писать нельзя. Романы сочинять надо. Так или нет?» Саяпин почему-то смотрел на меня. В серых его глазах вылезли красные прожилки, то ли от непривычной физической усталости, то ли от солнца. «А черт его знает», — сказал я. «Я обдумывал, как бы мне раскопать Саяпина, расшевелить, разговорить. Он же для моей диссертации кладом был. Это ж можно сразу докторскую писать, если найти нужный вариант изложения». А тут сообразит Рулев. У него острый ум, у него интуиция и нахальство. Его нахальство и моя осторожность — это и есть что надо. Солнце садилось на вершины лиственниц. Снег сиял. Было холодно. И было остро, хорошо жить. Стадо находилось в небольшой котловине. При въезде в нее долину сжимали скалы, на выходе тоже по бокам подступали сопки. В котловине стояла тишина, и снег здесь был рыхлым. Солнце грело, как в парнике. К котелу мы опоздали. То тут, то там, возле важенок с влажными материнскими глазами, стояли смешные ногастые оленята. Одни, недавно родившиеся, стояли на расставленных спичечных ножках и с изумлением смотрели на мир или тыкались мордочкой в материнский живот. Другие уже взбрыкивали, как неловкие заводные игрушки –